Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак это наш Барчук! Барчук, милости просим к нам, не побрезгуйте, подсаживайтесь!» Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой, и действительно они тотчас же предложили подвести меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости. Как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головою на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить, и баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайно тревожило меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое, что барыня Бибикова — мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьишке под Задонском бедно-прибедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пеги и лошади на всю губернию известны, равно как и живодер-кавказец, который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом прижился у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом. Он до смерти запорол однажды нагайкой конокрада цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром, стало быстро и как-то неверно, тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их, зубчатыми до бела раскаленными змеями, с каким-то свирепым трепетом и ужасом, и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удар уже беспрерывный, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви.